Глава 10. Они спустились по лестнице, не говоря ни слова. Выйдя на улицу, Мета с каким-то изощренным злорадством разнесла выстрелом птицу, которая им совсем не угрожала. Изон решил не корить ее за напрасную трату боеприпасов. Пусть лучше стреляет по птицам, чем по нему. В здании одного из вычислительных центров нашлись свободные помещения. Все здания такого рода наглухо запирали, чтобы никакие твари случайно не добрались до тонкой аппаратуры. Мета пошла искать койку, а Изон, напрягая все силы, перетащил из пустующей канцелярии в облюбованную им комнату конторку, стол и стулья. Когда Мета вернулась с надувным матрацем, он сразу плюхнулся на него и облегченно вздохнул. Она скривила губы, глядя на такое явное проявление немощи. «Тебе придется привыкать», — сказал он. «Я собираюсь работать по преимуществу в горизонтальном положении. Ты будешь моей сильной правой рукой. А теперь, правая рука, раздобыла бы ты чего-нибудь поесть. Кстати, есть я тоже предпочитаю в упомянутой позе». Мета возмущенно фыркнула и вышла. Пока она ходила за едой, Изон задумчиво пожевал конец ручки, потом не спеша сделал кое-какие записи. Управившись с безвкусной трапезой, он приступил к делу. «Мета, ты не знаешь, где хранятся исторические архивы? Всякая там информация о первой паре освоения пира». «Я никогда не слышал о таких вещах. Не знаю даже». «Что-то где-то должно быть», — настаивал он. «Это теперь все время и силы вашего общества обращены на борьбу за существование, но ведь не всегда было так. Уверен, что прежде люди вели какие-то записи, регистрировали события. Где будем искать? Есть у вас какая-нибудь библиотека?» «Конечно», — ответила она, — «есть прекрасная техническая библиотека. Но я уверена, что там нет ничего подобного». Изон поднялся, стараясь не ухать. «Ладно, я уж как-нибудь разберусь. Показывай дорогу». Библиотека была полностью автоматизирована. Индекс-проектор позволял быстро находить шифр нужного текста. Лента поступала на стол выдачи через полминуты после того, как читатель набирал номер. Использованные записи опускались в приемное гнездо и автоматически возвращались на место. Весь механизм работал безотказно. «Великолепно», — заключил Изон, отрываясь от проектора. «Образец технического совершенства. Да только здесь нет ничего для нас. Сплошные выдержки из справочников и учебников». «А что еще может быть в библиотеке?» Мета была искренне удивлена. Изон начал было объяснять, но передумал. «Ладно, об этом после», — сказал он. «Сейчас не время. Сейчас нам нужно отыскать какую-нибудь нить. Могут быть в библиотеке ленты или, скажем, печатные книги, которые не внесены в индекс». «Не думаю, но мы можем спросить Поли. Он заведует библиотекой и живет где-то здесь же. Регистрирует новые поступления, следит за аппаратурой». Единственная дверь, ведущая в задние комнаты, была заперта, и сколько Изон не стучал, никто не отзывался. «Если он жив, сейчас покажется», — сказал Изон и нажал кнопку неисправности на пульте управления. Это подействовало. Не прошло и 5 минут, как дверь отворилась и появился Полли. Обычно смерть не мешкала на пире. Стоило человеку утратить хотя бы часть подвижности из-за каких-нибудь ранений, как вездесущие враги быстро довершали дело. Полли был исключением из правил. Противник, который некогда добрался до него, потрудился на совесть. Нижней части лица у Поли практически не осталось, изуродованная левая рука бездействовала. Ноги были так искалечены, что он с трудом передвигался. Но он сохранил одну руку и зрение и мог работать в библиотеке, заменяя полноценного человека. Никто не знал, сколько лет этот калека елозит по библиотечным коридорам. Несмотря на муку, которой были полны его красные слезящиеся глаза, он продолжал жить. Жить и стариться. Такого старика Изон еще не видел на пире. Поли доковылял до пульта и отключил вызвавший его сигнал тревоги. Изон принялся объяснять, в чем дело, но старик никак не реагировал. Когда он извлек откуда-то из складок своей одежды слуховой аппарат, Изон понял, что библиотекарь ко всему еще и глух. Он повторил, зачем пришел. Поли кивнул и написал на дощечке ответ. «Старые книги есть, хранятся в подвалах». Большую часть здания занимали библиотечные автоматы. Изон и Мета проследовали вдоль них за старым библиотекарем до запертой двери в дальнем конце главного зала. Поли указал на дверь. Пока Мета и Изон сражались с проржавевшими засовами, он написал на дощечке. «Много лет не открывали. Крысы». Рефлекс сработал безотказно. Тотчас в руках у Изона и Меты появились пистолеты. Изон один завершил поединок с дверью. Оба пирянина в это время стояли наготове, и слава богу, он ни за что не управился бы в одиночку с волной нечисти, которая хлынула в проем. Ему самому не пришлось отворять створку. Скрип засовов явно привлек всех хищных тварей, расплодившихся в подвале. Едва Изон снял последний засов и нажал ручку, как дверь распахнули с той стороны. «Откройте ворота в ад и посмотрите, что оттуда полезет». Стоя плечом к плечу, Мета и Поли вели огонь по омерзительному месиву. Изон отскочил в сторону и добивал уцелевших тварей. Казалось, этой бойне не будет конца. Прошло немало минут, прежде чем последнее когтистое чудовище совершило свой предсмертный прыжок. Мета и Поли продолжали стоять и ждать с горящими глазами. Они упивались возможностью сеять смерть. А Изона мутила после этого немого свирепого штурма, отражая который оба пирянина сами уподобились свирепым бестиям. На щеке у Меты была глубокая царапина, след когтя. Сама она никак не реагировала на рану. Тогда Изон выхватил аптечку и направился к ней в обход груды отвратительных тел. Что-то зашевелилось у его ног, и в ту же секунду грянул выстрел. Подойдя к девушке, он прижал к царапине анализатор. Аппарат щелкнул, и Мета дернулась. Лишь когда ее уколола игла с противоядием, до нее дошло, что делает Изон. «Спасибо, я и не заметила. Их было так много, и они вырвались так стремительно». У Поли был с собой сильный фонарь. С молчаливого согласия пирянина Изон вооружился фонарем. Старик, хотя и искалеченный, лучше управлялся с пистолетом. Они начали медленно пробираться вниз по ступенькам, заваленным всяким хламом. «Но и вонь!» — Изон скривился. «Если бы не фильтры в ноздрях, наверное, один запах убил бы меня». Что-то мелькнуло в луче света, выстрел подсек какую-то тварь в прыжке. Крысы давно обжили подвал и не хотели мириться с вторжением. Спустившись в подвал, они посмотрели по сторонам. Да, тут, несомненно, хранились книги и магнитозаписи. Когда-то. Потому что после многолетней систематической обработки острыми зубами от них ничего не осталось. «Хорошо вы храните свои старые книги», — негодующе произнес Изон. «Только не приходите ко мне и не просите что-нибудь почитать». «Это были бесполезные книги», — холодно заметила Мета. «Иначе их хранили бы как положено в библиотеке наверху». Изон мрачно переходил из помещения в помещение. Ничего стоящего. Одни лишь клочки да обрывки. И такие разрозненные, что собирать бесполезно, ничего связанного не составишь. Носком бронированного башмака он сердито пнул кучу мусора. Мелькнуло что-то вроде ржавого металла. «Ну-ка, подержи». Он передал фонарь Мете и, позабыв об опасности, принялся разгребать мусор. Показался плоский металлический ящик с буквенным замком. «Это же бортовой журнал!» — удивленно воскликнула Мета. «Я так и подумал», — отозвался Изон. «И если ты не ошиблась, может оказаться, что мы трудились не зря».